убежденно заявил юноша. «Куда они денутся?» Он поднял голову, подставил лицо под лучи солнца. Смотрел на него открытыми глазами, не жмурясь. Похоже, солнечный свет не причинял ему вреда. Вот он снова опустил голову, взглянул на девушку. «Я их сам похороню. А ты иди. Мама уже наверняка ищет нас». «Хорошо», кивнула девушка. «Я пойду». Она медленно пошла прочь. «Ксюша!» – окликнул ее юноша. «Да», – оглянулась она. «А монстры у тебя сегодня замечательные получились. Еще лучше, чем в прошлый раз». «Спасибо». Девушка слабо улыбнулась и пошла к селу. Новая должность принесла ей новые обязанности. Павел был искренне удивлен и раздосадован, когда выяснилось, что ему теперь пару часов в день приходится заниматься бумажной работой. Бюрократия не просто пережила конец света, она его поймала в свои сети. Кулик выстроил достаточно грамотную систему учета. И теперь, после его смерти, уже Павлу надо было следить за тем, как собираются налоги, какие продукты и материальные ценности поступают на базу, что и как тратится. Это не отнимало слишком много времени, тем не менее тяготило, заставляло Павла чувствовать себя бумажной крысой. При этом он понимал, что даже не может завести себе секретаря и переложить всю работу на него. Тогда он потеряет контроль над ситуацией, не будет лично знать, что и где происходит. Близился час дня. Взглянув на большие настенные часы, Павел сложил папки с бумагами, сунул их в стол. Хотел уже встать и отправиться обедать, когда дверь кабинета открылась и вошел Челим. С первого взгляда было ясно, что с ним не все ладно. Был он какой-то бледный, осунувшийся и потерянный. Взглянув на Павла, Челим, не говоря ни слова, подошел к бару и налил себе целый стакан водки. Залпом выпил его, потом шагнул к креслу и сел. «Они мертвы», — выдавил Челим. И провел дрожащей ладонью по подбородку. «Татарин и Гоша. Они убили их». «Местные?» – помрачнел Павел. «Нет». Челим покачал головой. «Эти звери. Чудовища. Колыван не врал. Я сам едва спасся. Автомат потерял». Он шмыгнул носом. «Ты это серьезно?» Павел подозрительно смотрел на Челима. «Да правда это, Паша. Правда. Я бы сам не поверил, если бы не увидел. И пули их не берут, у них броня на шкуре. Стреляешь, а им хоть бы хны. Один татарину голову оторвал, как курицы. Другой Гошу пополам перекусил. Третий чуть меня не сожрал». Павел задумался. То, о чем рассказывал Челим, казалось абсурдным. «Кто они вообще такие?» – спросил он. «Динозавры какие-нибудь?» «Да, похожи. Только не динозавры это». Челим затравленно взглянул на Пашу. «Это демоны, Паша. Самые настоящие демоны. Я видел, как они появляются. Просто из ничего, из воздуха». «Из воздуха?» – поморщился Павел. «Может быть, тебе показалось?» «Паша, я это видел». Челим ударил себя кулаком в грудь. «Один из них возник прямо передо мной, как привидение. Я даже пару секунд деревья сквозь него видел, а потом эта образина кинулась на меня. Я едва успел унести ноги. Гоша и Татарин не успели». Челим опустил голову. «А Колыван?» «Он в лес не пошел, побоялся. Теперь я его понимаю». «Чушь какая-то». Павел встал и прошелся по комнате. «Демоны, динозавры. Нас же насмех поднимут, если мы об этом скажем». Он остановился у окна, немного помолчал. «Надо собрать ребят побольше, съездить туда и разобраться». «Паша, не надо», — взмолился Челим. «Ты не понимаешь. Я ведь говорю тебе, что это не просто динозавры. Это что-то потустороннее. Нам с ними не сладить». «Не трясись», — презрительно бросил Павел и снова опустился в кресло. «Ты понимаешь, что мы не можем оставить это просто так? Ведь это вызов нам. Если мы сейчас отступим, об этом узнают во всех селах. Нас просто перестанут уважать, перестанут бояться. Можешь пристрелить меня прямо сейчас, но я туда больше не поеду», — ответил Челим. «Ты же знаешь, Паша, я никогда ничего не боялся, любому глотку перегрызу, но это...» Он провел ладонем по лицу. «Это просто дьявольщина какая-то». «Значит, надо попа позвать», – мрачно усмехнулся Павел. «Пусть покропит там все святой водой, кадилом помашет». «Сожрут они твоего попа», – тихо отозвался Челим, – «вместе с кадилом». «Может, сожрут, а может и подавится». Павел несколько секунд помолчал. «Скажи Потапу, пусть найдет до вечера попа, завтра утром выезжаем». На этот раз их кортеж состоял из 5 машин. За рулем передней сидел Потап. Рядом с ним расположился Павел. На заднем сиденье сидели Челим и пожилой священник. Челим пил весь вечер и всю ночь. Под утро он ненадолго уснул. Потом, когда его разбудили, снова пил. От него несло спиртным. Но пьяным он не выглядел. Священник напротив пребывал в полной прострации. Его выдернули из постели уже далеко за полночь. Заставили собрать свои манатки, посадили в машину и куда-то повезли. Ночь он провел в обществе 2 пьяных боевиков и не менее пьяной развратной девицы, пытавшейся его соблазнить. После чего его снова посадили в машину и теперь везли бороться с нечистой силой. Позади ехали еще 4 машины, почти 20 человек до зубов вооруженных бойцов. Павел был уверен, что его маленькая армия сможет справиться с любой нечистью. Надо будет, еще людей добавит. Нет здесь силы, способной ему противостоять. И все должны это помнить. Потап вдруг притормозил. Затем и вовсе остановил машину. Следовавшие позади джипы тоже встали. «В чем дело?» Павел взглянул на Потапа. «Не понимаю», — растерянно пробормотал тот. «Мы тут уже проезжали». Павел огляделся. «Что значит проезжали?» — не понял он. 5 минут назад Потап указал на знак левого поворота, метрах в 10 перед ним. «Тоже пил?» — догадался Павел. «Вперед!» Потап ничего не сказал. Машина снова тронулась с места. Быстро набрала скорость. Остальные машины не отставали. Но не прошло и нескольких минут, как Потап вдруг снова нажал на тормоз. «Видишь?» — он дрожащей рукой показал на дорожный знак. «Опять!» Павел нахмурился. Он смотрел на дорожный знак, на открывавшийся в сотни метров впереди поворот, и понимал, что они здесь уже были. «Я ведь говорил, что это проклятое место», — произнес Челин. Открыв дверцу, Павел вышел из машины. Из второй машины к нему подошел Серьга. «Чего стоим?» — поинтересовался он. «Чертовщина какая-то», — ответил Павел. «Второй раз уже здесь проезжаем». «Третий», — подсказал вылезший из джипа Потап. «Странно все это». «Может, шутит кто?» — предположил Серьга, явно еще не разобравшийся в сути проблемы. Ситуация выходила из-под контроля. Передернув затвор автомата, Павел дал короткую очередь по знаку. «В машину», — велел он. Увы, это не помогло. Несколько минут спустя их кортеж снова замер перед злополучным знаком. «Твою мать!» — выругался Павел. Снова выбравшись из машины, он хмуро взглянул на изрешеченный пулями злополучный знак. «А как это может быть?» — тихо спросил подошедший Серьга. В его голосе чувствовался испуг. «Не знаю», — мрачно ответил Павел. Взглянул на Потапа. «Тащи сюда попа». Священника вывели из машины. «Давай, святой отец, твоя очередь», — произнес Павел. «Сам видишь, проехать не можем. Чертовщина какая-то». «Я попробую». Священник тяжело сглотнул. «Попробуешь?» — Павел сдвинул брови. «Ты не пробуй, ты делай». Он раздраженно покачал головой. «У вас же сказано, кто имеет веру, с горчичное зерно и так далее. Я не прошу тебя двигать горы. Просто открой мне эту чертову дорогу, или я вышибу тебе твои пропитанные елеем мозги. Понял меня?» Священник не ответил. Сделав несколько шагов вперед, он остановился и начал читать молитву. «Вот так-то лучше», — пробормотал Павел. Священник читал молитву около четверти часа. Закончил он тем, что окропил святой водой шоссе, дорожный знак, машины и всех, кто стоял рядом. Когда на Павла попали капли святой воды, он поморщился, но ничего не сказал. «Все», — произнес наконец священник. «Хорошо, если все. Едем». Машины снова тронулись с места. Прошло 4 с четвертью минуты, Павел специально засек время по своим часам, и стало ясно, что молитва помогла не больше автомата. «И что теперь?» – спросил Потап, когда джипы снова остановились у злополучного знака. Павел молчал. Он пытался понять, как и в какой момент происходит непонятное возвращение на прежний отрезок пути, но не мог вспомнить ничего необычного. Просто ехали и в какой-то момент опять оказались у знака. На заднем сидении тихо молился священник. Его бормотание раздражало. Павел уже было готов вышвырнуть попа из машины и пристрелить, но того спас Челим. «Закройте рот, батюшка», — холодно велел он. Священник тут же замолчал. «Пойдем пешком», — решил Павел. «Выходим». Батюшку взяли с собой. Шагая впереди всех, Павел внимательно вглядывался в дорогу, в окружавший их лес. Пока ничего необычного заметить не удалось. Дорога как дорога, и лес как лес. «Далеко еще до села?» – спросил Серега. «Километров 15», – отозвался Павел. Дальше двигались в полном молчании. Так прошло почти полчаса, когда Павел услышал отборную ругань Челима. И было отчего. В паре километров впереди показалась стоящая на дороге машина. «Зараза!» – прошептал Серега. «Да что же это такое?» Ему никто не ответил. К машинам подходили молча. И лишь когда дошли до них, Челим взглянул на Павла. «Что делать будем?» – спросил он. «Домой едем», – устало ответил Павел. Никто не возражал. Все расселись по машинам. Кортеж развернулся и направился обратно. Павел мрачно думал о том, как эта история скажется на его авторитете. Наверняка плохо. Он не смог справиться с ситуацией. Да, происходит что-то явно абсурдное, но кого это волнует? Он их лидер, и он отвечает за все. Джип вдруг снова резко замедлил ход. Осознав, что происходит, Павел помрачнел еще больше. Впереди, уже на другой стороне дороги, красовался все тот же простреленный знак, разве что подъехали они к нему теперь с другой стороны. «Это мне уже совсем не нравится», — заявил Челим. «Туда не смогли проехать, а теперь и уехать не можем». «Я начинаю верить в твоих демонов», — признался Павел. «Башка кругом идет». «Если по лесу обойти», — предложил Челим, — «не по шоссе». «Езжай», — велел Павел, взглянув на Потапа. Машины снова поехали прочь от злополучного знака. Священник продолжал читать молитвы. По его щекам ползли слезы. Молитвы ли помогли или что-то другое, но проклятый знак больше не появился. Прошло 5 минут, 10, 15. Вот впереди показалась развилка. Увидев ее, Павел облегченно вздохнул. «Вырвались», — прошептал он. «Ну и дела». «А я уж переживать начал», — сказал Потап. «Едем, едем, и уехать не можем». Им действительно удалось вырваться. Тем не менее, радости никто не чувствовал. До самой базы ехали молча. Наконец, машины остановились. Потап заглушил двигатель. «Приехали», — объявил он, и облегченно вздохнул. Павел вышел из машины. Он знал, что в лагерь теперь только и будут говорить об этой неудавшейся вылазке. Но ничего не мог с этим сделать. Более того, не хотел сейчас об этом думать. Ему захотелось напиться. Пожалуй, только теперь он по-настоящему понял Челима. «А как же я?» – услышал он голос священника. «Мне домой надо». Павел оглянулся, окинул батюшку холодным взглядом. «Отвези его», – велел он Потапу. Повернулся и пошел к своему дому. Глава 9. Был конец ноября. По календарю уже полагалось выпасть снегу, но холода пока не приходили. Лишь по ночам слегка подмораживало. Однако днем солнце прогревало воздух до 5-7 градусов тепла. Об этом можно было судить по укрепленному в тени на дереве термометру. Около недели шли сильные дожди. Все это время обитатели землянки почти не выходили на улицу. Короткое время при слабом свете жировых светильников. «Думаю, зимы вообще может не быть», — сказал Алексей как-то вечером, когда все собрались у радиоприемника. «Климат изменился. У нас теперь зимы должны быть теплые». О погоде заговорили после новостей из Петербурга. Там тоже отмечали необычно теплую погоду. Сам новостной выпуск в основном был посвящен событиям в мире. Ситуация продолжала оставаться очень сложной. Во многих странах свирепствовали эпидемии, с которыми некому и нечем было бороться. Сотни миллионов, миллиарды разлагающихся трупов, людей, животных, загрязняли источники воды, делали невозможной прежнюю жизнь. По оценке экспертов, в течение года людские потери от голода, болезни химического и радиационного заражения могли стать сопоставимыми с тем, что мир уже понес от катаклизма. Алексей слушал выпуск новостей и думал о том, что им еще повезло. Даже очень повезло. Здесь, в теплой сухой землянке, все новости воспринимались как что-то далекое и нереальное. Словно приходили они с другой планеты и из другого мира. Все это случилось где-то далеко и не с ними. Утром, еще до завтрака, Алексей уже привычно отправился проверять силки. Ловушку на крупного зверя он не ставил. Для пропитания ему вполне хватало зайцев. Сегодня в силки попались два зверька. Один был еще жив. Стукнул его деревянной колотушкой, специально сделанной для этой цели. Алексей вздохнул. Да, жалко. Но так уж устроен этот мир, что кто-то кого-то всегда ест. Вернувшись домой, он занялся разделкой зайцев. Ольга вынесла ему кастрюлю для мяса, взглянув на девушку. Алексей заметил, что она чем-то расстроена. «Что-то случилось?» – насторожился он. «Нет, ничего», – ответила Ольга и вернулась в землянку. Завтрак проходил в непривычном молчании. Алексей чувствовал, что что-то произошло, но не стал допытываться, что именно. В последнее время у Лены и Ольги довольно часто возникали небольшие размолвки по хозяйственным делам. Скорее всего, это было и на этот раз. К ним лучше сейчас не лезть. Захотят, расскажут сами. После завтрака Ольга пошла к ручью мыть посуду. Лена и Сергей отправились собирать грибы. Алексей начал вытесывать топором новую разделочную доску взамен старой, расколовшейся прошлым вечером. Прошло минут 40. Ольги все не было. Забеспокоившись, Алексей воткнул топор в чурбак и направился к ручью. Ольгу он нашел сидящей на камне. Она была очень спокойна. Тем не менее, взглянув на нее, Алексей понял, что девушка плакала. «Рассказывай, что случилось», – попросил он и сел рядом. Снова с Леной поругались. Ольга ответила не сразу. Казалось, она долго подбирала слова. «Прости, я была не права», – тихо сказала она. «Это моя ошибка. У меня нет права держать тебя. Ты волен поступать так, как хочешь». «Ты это о чем?» – не понял Сергей. «Спасибо тебе за все, что ты для нас сделал», – продолжила Ольга. «Завтра утром мы с Сергеем уйдем». Алексей нахмурился. «Оля, я не понимаю тебя». Он взял девушку за руку. Ольга мягко освободилась. «Объясни, что случилось». «Сегодня утром мы разговаривали с Леной», – ответила Ольга, не глядя на него. «Она сообщила, что беременна. От тебя». Девушка опустила голову. «Беременна? От меня?» Алексей несколько секунд удивленно смотрел на Ольгу. Потом даже засмеялся. До того все это было абсурдно. Затем вновь стал серьезным. «И ты ей поверила?» «Хочешь сказать, что она...» В глазах девушки затеплилась робкая надежда. «Она все выдумала, Оля. Просто она ревнует тебя ко мне. Вот и выдумывает все эти глупости. На нее за это даже сердиться нельзя. Она ведь еще совсем девчонка. Погибли ее родители. Ей сейчас очень трудно. Хочется видеть кого-то рядом, чувствовать себя кем-то любимой, защищенной. А кроме меня рядом никого нет. Вот и вбила себе в голову, что должна меня у тебя отобрать. Отсюда и все эти выдумки. Ты не обманываешь меня?» Губы Ольги дрогнули. Глаза наполнились слезами. «Разве я могу тебя обманывать?» Алексей обнял Ольгу, поцеловал. Прижал к себе. «Неужели ты не чувствуешь, что я не могу без тебя жить? Что мне никто, кроме тебя, не нужен?» Ольга тихо заплакала. «Прости меня», — всхлипнула она. «Прости. Просто она так убедительно говорила про то, как выходили в село, про заброшенный дом, про кровать, на которую ты ее повалил. По пути в село мы остановились отдохнуть на поляне», — сказал Алексей. Лена спросила, нравится ли она мне как женщина. Я ответил, что она красивая. Что я мог еще сказать? Тогда она предложила жить втроем, одной семьей. Я велел ей забыть об этих глупостях. Сказал, что однажды она найдет себе хорошего парня и выйдет замуж. Вот и все. Какое-то время она на меня еще дулась, потом забыла. Никакой кровати не было и в помине. Ольга улыбнулась, потом засмеялась. На ее глазах блестели слезы, но это уже были слезы радости.